Немедленно призванный полицейский комиссар наложил печати, после чего Арман ушел, унося с собой оба завещания. И у кровати покойника остался только комиссионер, принесший письмо графу Декергац. Оставшись один, Коляр принялся хохотать. «Бедный старикашка», — сказал он, смотря на труп, — «ты умер спокойно, не чувствуя никому недоверия. Я пришел к тебе нищим, и ты дал мне убежище, не подозревая, что я вымолил у тебя позволение поместиться в мансарде твоего отеля только за тем, чтобы узнать, какую выгоду можно извлечь из богатого человека, умирающего, не имея наследников». «Бедный старикашка», — повторил бандит странным тоном, — «вот теперь добродетельный граф Декергац начнет хлопотать, отыскивая наследников. Но будь покоен, капитан Вильямс — человек ловкий, мы с ним раньше найдем Терезу, и миллионы будут наши». И Коляр продолжал хохотать пред неостывшим еще трупом. Но барон де Кермаруэ был уже мертв и не поднялся, чтобы выгнать нечестивца, издевавшегося над ним. А Армана де Кергац уже не было там. Вишня и Бакара. Спустя 2 недели после свидания капитана Вильямса с Коляром в один солнечный январский день в мансарде над 5-м этажом дома, находящегося на улице Тампль, у окна прилежно работала молодая девушка. Перед ней был стол, заваленный материалом и необходимыми принадлежностями для делания искусственных цветов. Она была высокого роста, стройна, бела, как лилия, с черными волосами, прозванная в мастерской цветочнице, где она работала, «Вишней» за свои ярко-пунцовые губы. Вишня отворила окно, чтобы впустить в комнату теплый солнечный луч, и продолжала работать, напевая модный романс Альфреда Мюссе. В то время как она дошла до последнего куплета, ее хорошенькие ручки докончили стебелек пиона, и она беспечно бросила его на стол. «Ну, — сказала она, вздохнув с удовольствием, — еще 10 минут, и моя работа будет кончена. Я отнесу ее, а на обратном пути загляну одним глазком в дверь мастерской господина Гро. Наконец-то подходит воскресенье», — прибавила она с улыбкой на пунцовых губках. «Если завтра будет такая же погода, как сегодня, я буду счастливейшей из женщин. Мой жених повезет меня со своей матерью обедать в Бельвиль». И, принявшись снова за работу, Вишня вздохнула. «Бедный Леон», — проговорила она, — «как бы ему хотелось, чтобы поездка на родину была уже сделана, ибо документы привезены, и маленький клочок земли продан. Если бы господин Гро не обещал сделать его в будущем месяце подмастерьем, он бы давно уже уехал». Вишня бросила полупечальный, полувеселый взгляд на висевшую у окна клетку с порхавшей в ней синичкой. «У вас скоро будет новый хозяин, моя прелестная пивунья. Через 2 месяца мы будем уже вдвоем насыпать вам семя в кормушку». 2 месяца, как это долго, когда любишь!» И Вишня снова вздохнула. На лестнице послышались легкие шаги, и голос, не менее свежий, но звучнее, чем у Вишни, запел арию на до. «Сегодня суббота», — подумала Вишня, приподнявшись со стула. «А тут является Бакара. Что это значит, что последние 2 недели... моя важная сестрица так часто посещает меня, несмотря на то, что вообще-то не любит беспокоиться?» Дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина. Тот, кто случайно увидел этих 2 женщин вместе, наверное, был бы поражен их сходством, хотя волосы их были разного цвета. Вишня была брюнетка с плутовскими веселыми черными глазами, а Бакара — блондинка, с пепельного цвета волосами, но с такими же черными глазами и ярко-пунцовыми губами, как у сестры ее Вишни. Черты лица и профиль были у обеих совершенно одинаковы. Однако, рассматривая их ближе, сразу можно было заметить значительную разницу лет, наклонностей, привычек и манер.